Глава 13. Наташа. Отложив фотоаппарат, задумчиво смотрю на белоснежный конверт прямо перед собой. Отвлекаюсь на девчонок, которые прощаются и выходят за дверь. В студии мы остаемся вдвоем. Снова гипнотизирую конверт. «Что это?» — с улыбкой спрашиваю у Дениса. Мой наставник кивает на стол и хитро подмигивает. «Открывай давай». Растираю холодные руки и тянусь к подарку. Вообще принимать что-то от кого бы то ни было не совсем в моем стиле. Я привыкла относиться с опаской ко всем сюрпризам, которые преподносит жизнь, потому что они редко бывают приятными. «Уважаемая Наталья», — безразлично читаю напечатанный курсивом текст, «мы ознакомились с вашими работами». Бросаю многозначительный взгляд на Дэна. Он все-таки отправил мои фотографии. Я же просила этого не делать. Лениво пожав плечами, именитый фотограф отворачивается и улыбается. Я продолжаю. Признаемся, мир, который вы создаете с помощью ваших удивительных снимков, поражает своей многогранностью и утонченностью оттенков. Нас завораживает концептуальность вашего таланта, простота, вкус и четкость линий без наслоения дополнительных ненужных смыслов. Вы один из тех современных художников, что вдохновляют нас на новые достижения. Поэтому будем искренне рады, если вы согласитесь принять участие в арт-выставке «Взгляд в вечность», которая будет представлена в нашем большом зале в декабре-январе. Ошеломленно поднимаю глаза и наблюдаю, как Денис торжественно разводит руки в стороны. «Музей современного искусства, подвал», — дочитываю послание. «Но как? Я не понимаю. Я же тебе говорил, у тебя необычный взгляд на вещи и их тени. Это все ты, Денис». «Да ладно, Наташ, я лишь подсветил твою неординарность». Поднимается он с места и подходит ближе. «Ты хоть рада?» «Пока не знаю». Убрав письмо в конверт и небрежно сунув все это в рюкзак, прикладываю ладони к горящим щекам. «Я же обычная. Самая обычная». Почему они так пишут обо мне, будто я какая-то гениальная, черт возьми? Нам нужно отобрать 8 твоих работ. Чёрно-белых или в спокойных тонах. Естественно, возьмем самые удачные. Крыши Сити и ту из метро с задумчивым машинистом. Можно что-то выбрать из нового? Отвечаю на автомате. Мозг отображает выбор фотографий для выставки как задачу, которую надо просто выполнить. И я еще хотела поработать завтра. Я посмотрела прогноз, погоду обещают солнечную. В первой половине дня свет будет отличный. Могу помочь, если не возражаешь. Конечно. С благодарностью улыбаюсь и накидываю объемный пуховик на плечи. И спасибо, Денис. Ты меня шокировал. Я мало что соображаю сейчас. Все отлично. Смеется он. Иди готовься. И если нужна помощь или совет, я всегда здесь. Спасибо еще раз. Выскочив за дверь, направляюсь к лифтам и по пути натягиваю шапку. Пытаюсь как-то уложить в голове новость. Скорее, конечно, приятную. Я долгое время с легкой завистью смотрела на собственного мужа. Любовь Рома к физике бесспорна и нерушима. Так же, как и ко мне, к слову. Вот только найти дело, к которому я бы относилась хотя бы на 50% так же, мне не удавалось. Финансы я люблю, но не так, чтобы заниматься этим всю жизнь. А фотография появилась совершенно случайно. Сначала интерес к моему новому хобби проявил Березовский. Он настоял на том, чтобы мы купили фотоаппарат и объективы. Сделал это в очередной раз, пожертвовав своими накоплениями, а после именно Рома нашел Дениса Кравченко, известного, талантливого фотографа, организовавшего курсы. Запрыгнув на подножку автобуса, испытываю дикий трепет от предвкушения чего-то неизвестного. Достаю из кармана телефон и набираю мужа. Хочется скорее поделиться с ним, как в той клятве из фильма, и в горе, и в радости. Мы всегда вместе. Взлеты и падения, счастье и отчаяние, богатство и бедность — мы как иголка с ниткой проходим все вместе. «Привет, любимый!» С теплотой в голосе произношу. «Ты уже дома?» «Ага, недавно зашел. «Я сейчас приеду. Есть новость приятная». «У меня тоже, Гайка. Давай поскорей. У нас мало времени». Мы проезжаем под мостом, поэтому связь обрывается. Раздумывая, что именно хочет рассказать мне муж, бегу с остановки до дома, здороваюсь с дворником Умедом и взлетаю на наш этаж. «Ром!» — кричу от порога, скидывая ботинки. «Привет, малышка!» — появляется он в прихожей. Запрыгнув на него с ногами, целую жесткие губы и обвиваю шею. «Давай-ка собирайся, у нас мероприятие», — кивает он на свой костюм. Замечаю, что Березовский приоделся во что-то новенькое. «Ого, ты где это взял?» «Спонсоры», — закатывает глаза. «А куда мы идем? «На презентацию клипа». «Какого клипа?» «Хмурюсь». «Нет». «Нет и нет». «Одной местной звезды с голосом в полоктавы». Подмигивает мне муж и сжимает ладони на заднице. «Одевайся, Гайка, давай». «А нам обязательно идти, Ром? Что мы там забыли?» Злюсь. «Какое она имеет к нам отношение?» «Так надо, Наташ, не капризничай, едем». Мое настроение падает, словно тяжелый метеорит. Скинув толстовку, поправляю косу и трудно вздыхаю. Березовский внимательно за мной следит. «А ты что рассказать-то хотела?» Интересуется, отворачиваясь и направляясь в комнату. «Ничего особенного». Буркую, задвигая рюкзак под стол. «Душ успею принять?» «Успеешь». На сборы уходит меньше часа. Укладка феном, незамысловатый макияж и платье, купленное полгода назад, но так ни разу и не выгуленное. Кто бы мог подумать, что я надену его на презентацию клипа этой Ильяны. При мысли, что сегодня придется встретиться с ней, становится нехорошо. «Застегнёшь?» Поворачиваюсь к Роме спиной. Оторвавшись от монитора своего ноутбука, он подкатывается ко мне на стуле и запускает обе ладони под ткань платья. «Ром! Где лифчик, Гайка?» Кожу затылка обжигает дыханием и тут же обсыпает мурашками. Под это платье не надевают лифчик. «Мне это не нравится», — бормочет тихо, прижимаясь ртом к моему плечу. Пробегаюсь языком по губам и блаженно прикрываю глаза. «Может, тогда останемся дома?» Муж негромко смеется и решительно застегивает молнию. «Погнали». Приезжаем на такси к клубу и выходим у служебного входа, где нас встречает изрядно нервничающий Арчи. Из-за его спины выглядывает Настя. Переступая с ноги на ногу и посматривая на циферблат крохотных часиков, она всем своим видом дает понять, что сильно устала стоять здесь. Мазнув по мне равнодушным взглядом, продюсер ведет нас внутрь, туда, где пропускают по специальным приглашениям. «У вас пригласительные на 3 персоны», — ровно проговаривает охранник. Удерживающие мою ладонь пальцы Ромы сжимаются. Я инстинктивно прячусь за его плечо. «На Наташу нет», — говорит Арчи, заглядывая в список приглашенных.